Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Экспресс Кредит», меня зовут Сергей Поздняков. Скажите, пожалуйста, когда будете задолженность оплачивать перед банком «Банковский карт»? А вам кто нужен, простите? Наталья мне нужна. Какая? У вас задолженность перед банком «Банковский карт» за ноутбук. Когда да какой ноутбук? Вы покупали нет, вам фамилия... в 2012 году. Когда будете оплачивать? Вы мне скажите фамилию. Так вы покупали я не покупал. В 2012 году. Когда будете оплачивать? Я не покупал ноутбук. Вы мне скажите вы фамилию. Кто у вас покупал? Ваше имущество. Когда будете оплату производить? Я его не покупала. Когда будете оплачивать? Вы кому звоните? Вы кому звоните? Иначе к вам придут судебные приставы, будут вас... Вы кому звоните? Когда будете оплачивать ноутбук, который вы покупали в 2019 году? Прямо сейчас. Вам... Приходите. Будут... Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Мне еще за кого-нибудь заплатить. В 2019 году, иначе к вам придут судебные приставы и будут вас описывать. Да мне... По барабану, хоть 5 судебных приставов. Одного достаточно. Приход, пусть придет. Вы будете оплачивать кредит. Пусть и... приходит, все. Алло. Алло, когда будете оплачивать кредит наш акции почетной? И разговаривайте, пожалуйста, с сотрудником кредитной организации культурно. Иначе я буду вынужден выслать вам... Какая ваша организация? Не надо мне трандычать, как ответчик. Я вас спросил, вы кому звоните? Вы когда будете оплачивать кредит, а не повышайте... Я спросил, вы кому звоните? Вы когда будете... Вы сначала узнаете, кому вы звоните. Не надо мне автоответчик включать. И тогда посмотрим, как вы будете разговаривать. Я спросила, кто у вас брал кредит? Фамилию мне скажите. Меня зовут. Вы когда будете оплачивать кредит за ноутбук, который вы взяли в магазине «Магнит» по адресу проспект город Дзержинск? А вы знаете, я ничего у вас не брала, чтобы с вами разговаривать кредит по-другому. Магазин «Магнит», расположенный на проспекте Чкалова в городе Дзержинске, Нижегородской области. А вы докажите, что это я брала. А у нас кредитный договор, мы ничего доказывать не будем. Вы приходите с деньгами к нам в кассу, оплачивайте и уходите, чтобы мы вас больше не видели. Да что вы говорите? Москву... А еще мне за кого погасить? «Экспресс Кредит». В Москву приезжайте, оплачивайте, оплачивайте и уходите. Чтобы... Да, а больше вам ничего не надо? Да-да-да, ваши 9 тысяч рублей, которые вы задолжали за ноутбук, который вы купили в магазине «Магнит» по адресу проспекта... А кто я? Я кто? Нижегородская область. Вы мне скажите, я это кто? Вы... Документы на кого? Ноутбук. По адресу... Не надо мне ноутбук, вы мне фамилию скажите! У меня ноутбука нет, я таких вещей не покупала. Нет, у вас его... Он мне не нужен. Не надо мне, вы мне фамилию скажите. Вы меня что не понимаете? Вы меня что не понимаете? Который вы взяли в магазине «Магнит» в городе Дзержинске, Нижегородской области по адресу проспект Чкалова. А я его там не брала. А у нас есть кредитный договор, который мы отправим в суд. Привезите, я погляжу. Давайте мне договор. Организации почему? Давайте мне договор. Все. Сначала договор, потом раз вы не умеете разговаривать. Чкалова, сначала мне договор. В Дзержинске. Договор не надо вместе со мной разговаривать. Договор это тайна коммерческая. Мы вам его не привезем. Вы приходите, оплачивайте 9 тысяч в кассу и уходите. Да что вы говорите-то? Вам попиздить больше не с кем. А как мне по-русски вот. Да прямо сейчас. Приходите. Вам нужны деньги, мне не нужны. Вам нужны их заплатить. Я вам сейчас прям выложу. За границу. У вас будут проблемы при выезде за границу. Я туда не собираюсь. И к вам будут прийти судебные приставы и описать... Пускай приходят. Даже птицу. Дальше. Забрать, пускай приходят, я их жду. Я их жду, пускай приходят. Вы когда будете оплачивать в кредит? Я вас спрашиваю, который вы взяли на... знаю. Ваша организация с ними не сотрудничает. Я у них в магазине на данный момент нахожусь. Наша организация сотрудничает со всеми, кто желает. Мы занимаемся взыскиванием долгов. Ваше дело передали. Проспект Чкалова. Слава Богу, вот судебным приставом я и буду разговаривать. Хорошо, я с ним буду разговаривать, раз передали. Ваше дело... Что вам надо от меня? Нашей организации почетной. И зачем вы врете, что вы находитесь сейчас на проспекте Чкалова, когда вам звонят на городской телефон? Ваше вранье будет использовано против вас на суде. Ради Бога! А ваше вранье где будет использовано? Вы зачем обманываете сотрудников почетной организации? Ваше вранье где будет использовано? Премию 2012 года в области выбивания долгов. Не надо мне повторять одно и то же. Я все прекрасно поняла. Почему? Первое. Сотрудника кредитной организации, ответьте, пожалуйста. А вы обманываете клиентов! Наконец-то на вас могу в суд подать! Вы обманываете клиентов. Кредитная организация. Вы говорите, что вы находитесь в магазине «Магнит» в городе Дзержинске по адресу проспект Чкалова. Хотя на самом деле пребываете дома. Вы зачем клиентов обманываете? Кто вас обманул? Я спросила. Что вы спросили? Номер договора. Номер договора – это тайна. Вы к нам приезжайте в Москву с паспортом. Мы вам покажем номер договора. Я его оформляла в Дзержинске, по вашим словам. Ваше дело? Мне не надо в Москву. В организацию «Экспресс-кредит». В общем, хватит мне мозги. Приезжайте в Москву с паспортом. Я устала от вас. Смотрите ваш договор и оплачивайте. Оплачивайте 9 тысяч. Подавайте в суд. Подавайте в суд. Пусть приходят приставы. Я их встречу, не переживайте. Я посмотрю, как вы с ними будете разговаривать. Ради Бога. Ради Бога. Птицу, которая поет у вас там. И будьте вы жить без птицы. Вам птицу вам не будет дело? Петь. Вам-то какое дело? А когда будем... Вам до этого какое дело? Кредит когда оплачивать будем? Да. Реквизиты записывайте. Последний раз вам говорю по-хорошему. Дальше будет мобильная группа. Давайте ваши реквизиты. Записывайте. Экспресс-кредит. Цветной бульвар. Дом 25, квартира 12. Четвертый этаж направо. Вот туда завтра приезжайте. Оплачивайте в кассу 9 тысяч. И уезжайте на следующем Сапсане. Как скажете. Чтобы завтра обязательно приехали. Иначе займется вплотную наша организация почетная. Мы заберем у вас птицу. Она будет жить у нас в офисе. Ради бога, я вам две отдам. Она мне уже надоела. Вот. Все у вас заберем, что найдем. Даже водопроводный кран оторвем. Не нужен вам водопроводный кран, раз вы не оплачиваете кредит. Но это не ваши проблемы. Зачем вот вам это уже не ваши проблемы. Если у вас не оплаченный кредит? Вы когда будете оплачивать ваш кредит, ноутбук? Между прочим, Acer ноутбук, а не какой-нибудь. До свидания. Когда будете оплачивать кредит за ноутбук Acer? При встрече в суде, я вам сказал, при встрече в суде, я вам выключу. В суде? В каком суде? Когда в суде? Когда мы встречаемся с вами в суде? Когда вы меня позовете, пригласите. Сначала к вам приедет мобильная группа, заберет у вас птицу, отвинтит водопроводный кран и унитаз в туалете. И будете выходить на улицу в туалет, раз вы не хотите... Я без вас определюсь. Я без вас определюсь. Когда будете оплачивать... А прежде чем там работать, голову полечите. Когда будете оплачивать кредит, последний раз вас спрашиваю.